«Принято!» Голограмма Искина моргнула и пропала, а капитан приступил к изучению последних новостей. Корабельный Искин делал выборку важнейших событий, создавая сводки каждый раз, когда корабль оказывался в радиусе действия ретрансляторов. В первую очередь Алекс изучил информацию о ходе боевых действий с жуками. Как ни странно, Рой атаковал главным образом черных, причем агрессивные негуманоиды с завидным упорством лезли в две системы – Уш-Ходжа и Кардарак. Просмотрев трехмерную карту-схему, капитан примерно понял логику насекомых. Эти два мира располагались на поверхности условной сферы, состоящей из множества населенных миров. В ходе вторжения черные потеряли одну из 16 систем – аграрный Лумзат. Однако империя Арвар все еще оставалась самым крупным государством Содружества. Хагданская система Шамуна недавно отпраздновала локальную победу над ненавистными нелюдями. Совет Девяти принял решение сосредоточить силы в мирах Республики, ограничившись минимальным взаимодействием с союзниками. Директорат Ашир, получивший серьезную плюху от жуков, лихорадило. Систему Амими объявили закрытой. Там шли стычки местного значения. Администратор Ямель, которому пришло в голову объявить свой мир независимым, испарился вместе с большей частью столицы после карательной акции флота. Вояки даже применили тяжелое оружие, ударив с орбиты по одному из мегаполисов бунтовщиков. До многих аширцев начало доходить, что участь жителей сожженного жуками мира Гермунд вполне может ожидать и их самих. В системе Амими введено военное положение, лучезарный лютует. Постараемся избежать посещения этого негостеприимного места, бросил Алекс, продолжая изучать новостную сводку. Конфликт мегакорпорации Шонта с вездесущим объединением Хейди, плавно переросший в полномасштабную войну, землянина не заинтересовал. Пограничные миры, которые могли в любой момент подвергнуться атаке насекомых, он посещать не планировал. Все-таки две большие группы роя шныряли где-то неподалеку, а в каждой такой могло быть от 2 до 3 сотен астероидов ульев. Просмотрев по диагонали остальную информацию, ничего интересного и важного для себя Алекс не обнаружил. «Задача выполнена», — мягко улыбнулась голограмма. «Найдено 65 подходящих предложений». «Очень хорошо», — кивнул капитан, открывая инфопакет. Отсортировав перечень по цене, он подумал, что надо было ограничить поиск ближайшими мирами. Самый дешевый вариант арварского Ашубунди предлагался в аширской системе Джейцер. Там корабль продавали за 122 миллиона 400 тысяч. Просмотрев спецификацию, Алекс презрительно фыркнул. Хозяева использовали двухкорпусник как большой рудовоз, срезав все грузовые ячейки. Вместо штатных двигателей Хатх-900 стояло аширское убожество Шаэт-700, произведенное на автоматических заводах Гальятты. Тут землянин сразу перешел в конец списка, решив для контраста посмотреть на самое дорогое предложение. За 180 миллионов в независимом мире Нумрият продавалось уже подобие боевого корабля. Хозяева прикрутили 8 башен с крупнокалиберными установками «Хатул-Ф» и 4 модуля дока «Вузар-Н». Кроме того, этот экземпляр нес тяжелую броню и был оборудован механическими захватами для перемещения 2 арварских артиллерийских крейсеров. Вероятно, какая-то шайка любителей чужого добра использовала этот корабль как мобильную базу. Вернувшись к началу перечня, Алекс подумал, что для его цели ценность такого бегемота, набитого устаревшим арварским оружием, сомнительна. Логичнее взять за основу базовый вариант, переоборудовать его своими силами. Следующий десяток просмотренных предложений мало отличался от первого. Благодаря огромным трюмам, стандартная комплектация пользовалась спросом у крупных корпораций шахтеров и перевозчиков. Никакого вооружения эти корабли не несли. Видимо, их владельцы передвигались исключительно в безопасных системах. Модификации танкеры Алекс не рассматривал. Глупо платить за гигантские цистерны, которые все равно пришлось бы убирать. За 162 миллиона предлагался странный грузопассажирский гибрид. Один из корпусов был занят малыми жилыми модулями, а другой — сотыми ячейками под малые корабли. Ну а две открытые грузовые платформы между корпусами предназначались для контейнеров. Износ 8 ходовых двигателей превышал 60%. Алекс пришел к выводу, что хитрый хозяин не захотел вкладываться в дорогостоящий ремонт движков. Одну из модификаций, мобильную ремонтную платформу за 172 миллиона, капитан изучил внимательно. Вероятно, данный корабль строился по спецзаказу. Массивная перемычка между корпусами здесь была немного смещена к корме, а в носовой части попарно располагались десяток генераторов транспортного луча, в результате чего этот экземпляр мог осуществить прыжок с негабаритным грузом между корпусов. Например, таким, как линейный крейсер, что сразу же открывало перед связкой больших кораблей новые возможности. Кроме того, транспортные лучи работали как продвинутые силовые манипуляторы. Оператор с инженерной специализацией мог осуществлять относительно тонкие операции с большими конструкциями. Ну а короткая площадка в кормовой части предназначалась для контейнеров. Там тоже имелась пара подобных устройств. Двигатели стояли нестандартные. Талем-В. С ресурсом около 60%. Такие агрегаты производили в империи Антран. Капитан подумал, что владельцы использовали корабль как тяжелый буксир или сборщик орбитальных конструкций, или же успешно совмещали обе этих специализации. Конечно, такое расположение гипердвигателя не очень хорошо влияло на экономию топлива. Все-таки энергетические затраты на создание пузыря были минимальными, если прыжковый двигатель располагался в геометрическом центре корабля. Наложив изображение флагмана на контур арварского корыта, Алекс понял, что между корпусов вполне хватит места люпусу. Несмотря на все недостатки подобной схемы, такой нестандартный корабль мог быть весьма полезен.